Как вести себя в учреждениях? Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой. Затем, переходя от одного к другому, до тех пор расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалование получают, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь собственно угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех отделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создалось впечатление, будто речь идет о любовной интрижке. Если вы учините в учреждении скандал, надо стремиться незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нельзя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует вести борьбу по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае, вы обязаны сознавать, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Красть в учреждениях пальто недопустимо.